Когда сердце твое возмутится духом от страсти какой-либо, и ты лишишься покоя, исполнишься смущения, и с языка твоего будут слетать слова недовольства и вражды к ближним, немедля оставаться в этом пагубном для тебя состоянии, но тотчас преклони колено и исповедуй пред Духом Святым согрешение твое, сказав от всего сердца: «Оскорбил я тебя, души святой, духом страсти моей, духом злобы и непокорства тебе». И потом от всего сердца, с чувством, везде присутствие Духа Божия, прочитай молитву к Духу Святому. Царю Небесный, Утешителю, души истины, и же везде сый и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в мя, и очисти мя от всякие скверны, и спаси блаже душу мою страстную и любосластную. И сердце твое исполнится смирения, мира и умиления. Помни, что всяким грехом, всякою страстью и пристрастием к чему-либо земному, всяким неудовольствием и враждою на ближнего из-за чего-либо плотского оскорбляется Всесвятый Дух, Дух мира, любви, Дух, влекущий нас от земного к горнему, от видимого к невидимому, от тленного к нетленному, от временного к вечному, от греха к святыне, от порока к добродетели. О, всесвятые души, управителю наш, воспитателю наш, утешителю наш, сохраняй нас державою Твоею, Отчая святыня, душе Отца нашего Небесного, насади в нас, воспитай в нас Дух Отчий, да будем истинные Его чада во Христе Иисусе, Господе нашему.